608. Урусвати знает, что должен родиться великий мастер музыки, который даст человечеству отзвуки симфонии сфер. Приходит время, когда люди особенно нуждаются в симфониях пространства, когда гармония звучания явится действительной панацеей. Не раз уже приходили послы звуков, но мало удавалось запечатлеть слышанное ими в тонких сферах. В моей стране был уявлен сильный талант, который знал ценность гармонии, но он не уберегся и отошел, не дав лучших достижений. Поистине, люди, несущие добрую весть, должны беречься. Они находятся под давлением двух тяготений. Они часто могут подвергаться опасностям и особым. Не думайте, что на них стены должны обрушиться. Нет. Но могут возникать малые попытки, из которых образуются отравления. Нельзя, чтобы вестники растрачивали себя, не будучи бережливы в жизни. Пусть они поймут, что их весть значительна, и несут чашу, не расплесканной для других. Так мы пристально следим за вестниками не только на земле, но и в надземном мире. Там они поучаются симфонии сфер. Немного они донесут до земли, но и это будет служить продвижению человечества. Урусвати слышала музыку сфер. Она знает, что главная мощь в гармонии и в ритме. Но нет таких инструментов на земле, чтобы выразить все величие зовов пространства. Вот и еще страница нашей внутренней жизни. Без звучаний мы скучаем и удивляемся, если некоторым людям не нужна музыка. Мыслитель учил: слушать прекрасное и смотреть на прекрасное значит улучшаться.